Его интересовал город, его город, Сибирск, столица Великого Сибирского княжества, опора его финансового состояния и, пожалуй, любимая игрушка. Константин Ильич любил самолично заниматься развитием этого капризного детища, уделяя внимание даже мелочам, искренне полагая вотчину и заботу о ней единственно достойным занятием для боярина его лет. Молодость, как он считал, минула безвозвратно, а с ней и время для ратных подвигов ушло в прошлое. Виртуоз стихии льда ушел на покой. Покой, суливший ему значительно большее количество развлечений, чем бурная на события юность, развлечения и удовольствий. То, что власть способна доставлять ни с чем не сравнимое удовольствие, Константин Ильич осознал на шестом десятке лет своей полной интриг жизни. Яркое, порой даже болезненное и оттого еще более привлекательное. Настоящее могущество, способность малейшей прихотью вершить судьбы тысяч людей, понимание истинной подоплеки множества событий и способность влиять на них по своему усмотрению, все это заставляло душу старого князя испытывать неземное блаженство, по сравнению с которым меркли прочие земные удовольствия. Власть представлялась ему сетью тончайших и незримых нитей. Тронь одну, и вибрации неизбежно затронут несколько других, связанных с ней узлами договоров и контрактов, словесных обязательств и кровных клятв. Но князь Морозов никогда не ощущал себя кукловодом. Он был им. А бытие, как известно, определяет сознание. Поглощенный размышлениями, властитель сибирского княжества неотрывно смотрел на разрезанные артериями улиц каменные исполин города. Там, внизу, в плену каменных и кирпичных стен копошились тысячи подвластных ему людей. Там пульсировала жизнь во всех ее проявлениях, привычная, обыденная, наполненная трагедиями и весельем, предвкушением предстоящего праздника и суматошной подготовкой к нему, непредсказуемая и прогнозируемая, столь сладкая и отдающая неизбежной горечью, и недоступная для него. Об этом князь иногда даже жалел. Отец. Елена появилась в кабинете как всегда незаметно, унаследовав от матери привычку передвигаться практически бесшумно. Она часто заставала князя врасплох. Младшей дочери он прощал многое, порой даже слишком. Большая часть гостей уже прибыла. Бальный зал до краев наполнен их гамом, мельтешением и пересудами. А церемониймейстер, как мне показалось, уже слегка охрип, да и мрамор под ним покрылся сетью устрашающих трещин. Представители кланов, лениво поинтересовался Константин Ильич, бросая прощальный и сожалеющий взгляд на любимую игрушку и отворачиваясь от окна, чтобы посмотреть на свою любимую помощницу в праздничных делах. Надеюсь, хоть кто-нибудь проигнорировал приглашение, дочь понимающе улыбнулась в ответ на шутку отца. Кто же осмелится? Они теперь все больше по интригам, да по возне подковерной мастера, все здесь, все до единого. Клевецкие, Оболенские и Пронины так и вовсе наследников прислали. Уважили, значит, добро, добро, дочка. А ты почему традициям не следуешь? Елена только поморщилась, отчего ее милое, слегка треугольное личико только прибавило в обаянии, манерно перекинула толстую белоснежную косу с одного плеча на другое, прежде чем протестующе топнула ногой и, вздернув точеный подбородок, заявила: «Не хочу. Рубашка, сарафан, душегрейка, платок этот, а вечерний наряд я специально в Италии заказывала». В доказательство своих слов она провела ладонями по струящемуся небесно-голубому шелку строгого, с высоким воротником, платья, расшитого серебром, превращающего ее в стильную и современную снегурочку. И все же князь укоризненно покачал головой, хоть и понимал причины демарша младшей принцессы клана. Привилегии, пусть и столь незначительные, дарованы нам не для того, чтобы тешить наше тщеславие, как тебе может показаться, дочка. Это символ и память для нас, и напоминание для всех остальных. Напоминание о том, с кем они имеют дело. Мы не кичимся происхождением, мы отдаем дань уважения нашим предкам. Меня и так все знают, аж шарахаются, если случайно дорогу заступают. Константин Ильич только улыбнулся обиженным ноткам в ее голосе. Пусть шарахаются, такие тебе не ровня. Или внимание уже захотелось, танцев с кавалерами, воздыхание под окнами и дуэли за твою благосклонность? Елена вдруг зарделась, потупила взор и смущенно кашлянула. Кстати о дуэлях, первая уже случилась, или вот-вот случится. Я забыла сразу об этом сказать, и как раз из-за дамы. Они в холле подцапались. Кто же у нас такие забияки? Нахмурился князь, пристегивая к перехватывающему талию кожаному ремню простые и невзрачные ножны со столь же неприметной саблей. Надо бы приструнить, негоже, чтобы праздник кровью портили. Пугну-ка я этих хулиганов, заодно и кости разомну. Шереметьев Эдуард и... Княжна на мгновение запнулась, припоминая второго участника предстоящей дуэли, знакомого ей только понаслышке, и Хаттари. Леон Хаттари. О, новоиспеченному правителю Забайкальского ханства опять стало скучно. Пойдем, дочка, посмотрим на этого перспективного юношу. Вот уж кто от тебя не шарахается, так это он. Пропуская девушку в кабину лифта, князь Морозов вновь думал о власти, о том, что и она, к сожалению, имеет свои пределы. В некоторых, исключительных случаях, один из которых ему как раз предстояло наблюдать в самое ближайшее время. А еще он хотел заполучить власть над человеком, что выпадало из привычной картины мира, и обратить его способности себе на пользу. «Ваша светлость, с вами все в порядке?» Аль-Роялем придавила, раздражение тихо ворохнулось, но, придавленное волевым усилием, вновь притихло. Дыхательная гимнастика отлично помогала справляться с выходками друга, благодаря которому целиком и полностью отпадала потребность во врагах. «Ваша светлость, прервите медитацию и снизойдите до нас, простых смертных, умоляю». Раздражение вновь вопросительно оскалилось и предложило сразу несколько вариантов отмщения. Хмыкнув, я даже немного удивился тому, насколько могу быть жестоким, и предпочел не прибегать к столь кардинальным мерам. Пока не прибегать, все же этот рыжий оболтус пришел за мной, несмотря ни на что. «Ваша светлость, мы подъезжаем, впереди нас всего два кортежа», не унимался Леха, прилипнувший к тонированному боковому стеклу лимузина, что столь любезно был предоставлен нам кланом Вашинво. «Ты речь выучил, я же не зря старался, я не умею врать, и потому не буду даже пытаться». Староста скептически хмыкнул и патетично возвестил на весь салон: «Вы только просмотрите на него, перед вами воплощение семи добродетелей Бусидо, непогрешимый и кристально честный человек». «Ты перегибаешь, Леха». Звенящая сталь в моем голосе вынудила друга поперхнуться на полуслове. «Не дергай спящего тигра за усы, если не хочешь увидеть его зубы. Если ты начал шутить пословицами, то я снимаю шляпу, и все остальные вопросы с повестки дня тоже снимаю. Делай что хочешь», — махнул он рукой, оседая на кожаном диванчике и протягивая руку к мини-бару. «Потом только не жалуйся, не веди себя как алкоголик. У меня стресс. Я друга спасал, преодолевая тысячи километров, сражался с демоном, придумывал и воплощал гениальный план. На несколько секунд мне даже стало по-настоящему стыдно, но раскаяние исчезло, стоило мне только вновь увидеть лукавые искорки в его глазах. «Как ты думаешь, почему пригласили только нас двоих?» — прервал я его словоизлияние, пустив сгусток тьмы и запечатав им дверцу мини-бара. Чернильная клякса расползлась по ней, надежно перекрыв доступ к батарее графинов за прозрачной перегородкой, и напоследок больно щелкнула Леху по пальцам одним из длинных жгутов отростков. «Вариантов не так уж и много. С тобой князь в любом случае захочет переговорить. Как-никак, ты теперь правитель Забайкальского ханства. Пусть номинальный, пусть ты у них за военного вождя, как князь Великого Новгорода. А я прохожу по делу как организатор несанкционированной вылазки на запретную сопредельную территорию. Остальные участники князя мало интересуют, потому что, раз уж все обошлось без последствий, наказать все равно кого-то надо. А зачинщик для этих целей подходит идеально. Не люблю политику», — поморщился я, растирая ноющие виски. «Откат от химии начинается». Автомобиль едва заметно покачнулся, притормаживая перед поворотом. Староста подобрался, став похожим на приготовившегося к прыжку волка, хищно усмехнулся и спросил: «Ты уверен в своем решении? Правда, может ему не понравиться. Никто не любит, когда его водят за нос». «Уверен. И потом, правду можно подать по-разному. В любом случае всю ответственность я возьму на себя». «Нет, брат», — покачал головой Леха. «Один за всех, и все за одного». Дверца лимузина негромко щелкнула, распахнутая услужливым швейцаром в темно-синей ливрее. Ощутимо пахнуло декабрьской стужей. Леон Хаттари, хан Забайкальский, и Алексей Соколов, — представился староста, выбираясь наружу и вручая наше приглашение осанистому молодому мужчине в долгополом кафтане, стоявшему рядом со швейцаром. «Никодим Карпатский Морозов, приветствую вас от лица князя Константина Ильича Морозова, дорогие гости. Добро пожаловать в Ледяную башню». Представитель младшей ветви правящего рода, встречающий гостей, склонился в учтивом поклоне перед нами, только его глаза с интересом задержались на моей одежде, изучая ее отдельные детали. И я понимал и разделял его чувства. Вычурный темно-серый кожаный доспех с тисненными узорами и накладками из чеканного золота поверх черного кафтана с золотой вышивкой смотрелся сногсшибательно. Я отбивался от него как мог. Но староста напирал на традиции русского боярства и мой новый социальный статус. Оставалось лишь положить руку на рукоять меча Лисунсина, улыбнуться и прошествовать к лестнице, ведущей к входу в небоскреб, айсберг. Именно так он выглядел в моих глазах. Пронзающий небеса осколок льда, холодный и невозмутимый, оброненный богами и обжитый людьми вопреки здравому смыслу. Устланная красным ковром дорожкой лестница в десяток ступеней, десяток неподвижных стражников в МПД, бесшумно раздвинувшиеся перед нами полупрозрачные двери из синего стекла с морозными разводами. Роскошь. Скромная роскошь, если такое сочетание вообще возможно. А внутри? Внутри просторного, отделанного солнечно-теплым мрамором холла сновали десятки слуг, принимая верхнюю одежду и сопровождая расхаживающих и осматривающихся гостей. Осанистые военные в строгих мундирах, изящные дамы в бальных и вечерних платьях, респектабельные купцы и коммерсанты в дорогих костюмах, организованные клановцы в похожей по стилю одежде, украшенной гербами и вышивкой. Маскарад какой-то, столько эпох в одном месте, то ли еще будет, ля, это ж традиция. Эдиктом императора дозволено в торжественных случаях облачаться в стиле времени основания рода, а тут в основном сплошь мелкие дворяне, рода молодые, никого старше 17 века я пока не вижу. Они, наверное, уже все наверху. А мой наряд, ты, если мне не изменяет память, представитель древнего рода, все чин по чину. Ну, а соболь, которым оторочен твой кафтан, это знак принадлежности к правящей элите государства. Ты ведь имеешь под рукой целый народ, а значит, дозволено. Покачав головой, я поразился огромному количеству условностей, принятому в среде высшего общества Российской империи, но предпочел промолчать и не сравнивать их с теми, что бытуют на моей исторической родине. Не успели мы сделать и десятка шагов по направлению к вееру лифтовых кабин, как от одной из негромко гомонящих компаний отделилась девичья фигура и целенаправленно устремилась ко мне, шурша чуть приподнятым подолом строгого, чуть ли не делового платья с минимумом украшений. Жемчужные волосы, собранные в сложную прическу на затылке девушки, не оставили у меня никаких сомнений по поводу личности цокающей каблучками фурии. Леон, это ты, тебя не узнать, ты задолжал мне один выход в свет, если не забыл о своем приглашении. Я считала, что мужчина должен более внимательно относиться к своим словам. Эмоционально и чувственно выдала девушка в пространство, выплескивая все свое негодование, и замерла, опустошенная и надменная, чуточку задрав точеный носик и недобро сощурив глаза. Алекса, женщины, их влияние на мужчин сложно переоценить. Мне, воспитанному в обществе с патриархальными нравами, неоднократно доводилось сталкиваться с весьма наглядными примерами того, как слабый пол играючи одерживает верх над сильным, добиваясь своего любыми доступными методами. И, что ни говори, арсенал этих самых методов у женщин значительно шире. Блистательная Александра Бладштайнер настойчиво гипнотизировала меня багровым пламенем чуточку раскосых эльфийских глаз, нетерпеливо ожидая моих дальнейших слов. А точнее, невольно обманутая в лучших ожиданиях девушка ждала объяснений, а выражение ее лица убеждало меня в том, что единственной приемлемой причиной в ее понимании могла бы стать разве что моя скоропостижная смерть или метеорит, вдруг рухнувший мне на голову во время приготовления к новогоднему балу в кадетской школе, что, в принципе, равносильно первому варианту. Все эти мысли вихрем промчались в моей голове, посеяв сумятицу и переполох в мозгу, напряженно обдумывающим предстоящую беседу с князем Морозовым. И по непонятным для меня причинам по-настоящему важные проблемы вдруг отступили на задний план, уступая место женщине и тому, что считает важным она. Чудеса, да и только. Повисла неловкая пауза. «Алекса, я», услышав мой невразумительный лепет, девушка надменно изогнула жемчужную бровь и скрестила руки на груди, ощутимо повеяла холодом и отчужденностью. «Светлые боги, Ля, что с тобой, ты мужчина или тряпка?» Перестал мямлить и поставил ее на место, живо. «Слышали когда-нибудь рев раненого льва?» Именно так взревел дед, возмущенный моим поведением до глубины души. Вопль праведного негодования привел мои мысли в некоторое подобие порядка буквально за доли секунды. Остатки боевой химии в крови забурлили, щедро сдобренные порцией адреналина, в голове прояснилось, и, что самое важное, Получив от деда прямое указание, я сразу бы перешел к его выполнению, однако Алексей успел раньше. «Баронесса Бладштайнер, прошу вас простить моего друга. Недавняя рана еще доставляет ему определенные неудобства. Он доблестно принял на себя основной удар и готов был полностью перехватить инициативу в разговоре. Довольно, друг мой», мягко прервал я его речь в мою защиту и уверенно обратился к прекрасной ледяной статуе напротив. «Мужчины рода Хаттари свято чтут данное слово. Не стоило сомневаться в этом столь громко, но я прощаю присущую женщинам эмоциональность, что порой берет верх над воспитанием». Хриплые слова негромким эхом отразились от гулких стен, прежде чем десятки любопытных ушей уловили их, и сплетники высшего света принялись обрабатывать полученную информацию. «Мое приглашение на новогодний бал по-прежнему в силе, и я прошу, баронесса Бладштайнер, позвольте мне сопровождать вас на этом празднике». Простота решения напрашивалась сама по себе, повинную голову не секут, а что до извинений и объяснений, они вполне могли подождать до лучших времен. Рядом нетерпеливо притопнул Алексей, но я даже не повернул головы, любуясь тем, как тает маска снежной королевы, обнажая чувственную натуру моей визави. Когда она приняла протянутую ей руку, я принял ее своей и церемонно склонился, запечатлев поцелуй на тонких девичьих пальцах. Благосклонный взгляд из-под смеженных ресниц девушки послужил мне лучшим из всех доказательств правильности избранного мной пути. «Не имел чести быть представленным вам, баронесса», вспомнила воспитание Леха, изображая куртуазный поклон, но делал он это с такой нарочитой подростковой неуклюжестью, что вызвал у Александра негромкий смешок. А смех, как известно, лучшие средства для налаживания хороших отношений. «Алексей Соколов, я полагаю, мне неизвестен человек, более близкий Леону. Это рекомендует вас лучше любого другого поручительства», ответила девушка, делая книксон и обворожительно улыбаясь. Ее близость приятно взбудоражила меня, всколыхнула что-то внутри, вынуждая признаться самому себе, я был безумно рад видеть Алексу. Но жизнь редко давала насладиться радостью, неизменно подмешивая в бочку меда обязательную ложку дегтя, что наводило на мысли о той самой карме. Неужели дела черной вдовы настолько плохи, что она взялась за подрастающее поколение? Смачно хохотнул незнакомый баритон, обретая внешность подтянутого дворянина в камзоле века этак 18-го, с кружевами на рукавах и воротнике, с обязательной для такого образа шпагой на поясе. «Мало того, что вы столь спешно покинули Москву, Сандра, так еще и изменяете своим привычкам. Или это влияние провинции, узкое и грубое, словно вырубленное топором?» Лицо беспардонно вмешавшегося в беседу мужчины несло на себе отпечаток разгульной жизни, темные круги под глазами, покрасневшие белки глаз, мертвенная бледность кожи. А вот затянутая в бархат стройная и поджарая фигура, высокий рост, манера держаться и некая ленивая и развязная грация придворного дуэлянта выдавали в нем как минимум хорошего фехтовальщика, что, впрочем, не давало ему права столь беззастенчиво и нагло себя вести. «Дурные манеры, бич нашего времени, друг мой, ты не замечал?» Нарочно громко обратился я к Лехе, незаметно подмигнув ему и вовлекая в затеянную на ходу игру. «Уроки этики нынче не в чести». Алексей многозначительно покивал, выражая согласие и печально, в упор, созерцая нового участника беседы. Ощутив на себе прищур мерцающих зеленью огней, тот невольно почувствовал себя не в своей тарелке, и потому отреагировал с небольшим запозданием. «Молодежь изволит показывать клыки, и делает это со свойственной ей горячностью и пылом», незнакомец все же обратил на нас внимание, не менее пристальное и лишенное даже капли учтивости, только холодная вежливость. «Мне и моей старой знакомой найдется что обсудить, господа, но это сугубо личный разговор, поэтому мы вас ост», уловив краем глаза, как вскинулась и вспыхнула девушка, я стремительно скользнул вперед, вклиниваясь между благородным хамлом и своей спутницей. «Не считаю это возможным, господин Шереметьев». Эдуард Шереметьев, обескураженно вскинув брови, аристократ все же представился и молчаливо замер, ожидая моей реакции на одну из известнейших фамилий в России. «Не считаю ваш разговор с баронессой возможным, господин Шереметьев», терпеливо повторил я, в упор встречая его взгляд. «Во всяком случае, до тех пор, пока вы не пройдете дополнительный курс этики, я, Леон Хаттари, готов оказать вам эту небольшую услугу». «Хаттари, не слышал. Впрочем, неважно, я не дерусь с детьми», прошипел Шереметьев, тихо закипая и бешено буравя меня стылыми змеиными глазами, что так часто встречаются среди одаренных, практикующих стихию воды. Обстановка ощутимо накалялась. Шепотки общества, обратившего внимание на зарождающийся конфликт, становились все громче, а комментарии грозили вот-вот преодолеть грань приличий. Почувствовать беспокойство моей спутницы оказалось на удивление просто. Исходящие от нее эмоции тонким ручейком достигли моего сознания, передав последовательную гамму впечатлений. Грусть, сожаление, раскаяние, тревога за меня, вновь раскаяние. «Все будет хорошо», — успокаивающе шепнул я, повернувшись к девушке и взяв ее за руку. «Господин Соколов, проводите баронессу наверх. Сочту за честь», — чуть склонил голову мой друг, подмигнул мне и встал рядом с Алексой, предлагая ей взять его под руку. «В следующий раз я буду учителем этики, договорились?» Ответить на его шутливую подначку не дал Шереметьев. «Что вы о себе возомнили? Какой-то царек и безродный мещанин смеют так непочтительно вести себя с клановым аристократом. Если ты обрядился в меха, варвар, и нахватался верхушек, это не дает тебе права насмехаться надо мной», — злобно проговорил он, скрежеща сталью в голосе. «Я выбрал меха только потому, что считаю кружево уделом женщин», — парировав его реплику, я с удивлением осмотрелся по сторонам, отметив возросшее количество зрителей. «Я по-прежнему к вашим услугам, господин Шереметьев. Или мне необходимо бросить перчатку вам в лицо? Я не дерусь с детьми», нервно дернув щекой, ответил Эдуард. «Выставить вместо себя младшего брата, что ли? Ты нуждаешься в хорошей трепке». Мое поведение загоняло его в угол. Да, я провоцировал Шереметьева на дуэль, зная, что он до конца будет избегать обострения конфликта именно из-за нашей разницы в возрасте. «Я так и думал, вы гораздо говорить, вот только, когда доходит до дела, не бойтесь за свою репутацию. Я, старший мужчина в роду, урона чести не будет. Я не дерусь с детьми, но это не помешает мне вразумить взорвавшегося юнца парочкой оплеух». Произнесенная вслух угроза, слишком резкое движение с его стороны, мне было достаточно. Самурай никогда не пренебрегает возможностью атаковать первым. Четкий, короткий и мощный апперкот с правой получился на диво хорош. Думаю, что мой наставник, Мацуэма Неа, став его свидетелем, не удержался бы от одобрительного восклицания и, возможно, выделил бы мне дополнительную порцию риса в этот день. Поддавшись ностальгии, я встряхнул кистью, слегка занывшей после проведенного удара в челюсть дворянина, и полюбовался на дело рук своих, точнее на дело одной руки. Шереметьев почти лежал. Так боксеры выходят из тяжелого нокдауна, опираясь на ринг коленом и рукой и подслеповато пытаясь не упустить противника из виду. Зрители замерли. Тишина стала тягучей и вязкой, томительной и волнующей, и в ней отчетливо прозвучало: «Здесь и сейчас, я тебя вызываю, здесь и сейчас», — глухо проскрежетал мой оппонент, кое-как поднимаясь на ноги. «Ну, наконец-то», — мысленно выдохнул я и, уловив одобрение от деда, ответил уже вслух: «Принимаю ваш вызов, здесь и сейчас, холодное оружие, без применения дара, услышано, да будет так, и наша честь тому станет порукой». Грянул хор мужских голосов, чем вызвал мое тщательно скрытое недоумение. Как оказалось, еще одна традиция, на этот раз вполне понятная и весьма разумная. «Ты совершил ошибку, юноша», — тихо прошептал подошедший из толпы моложавый офицер в старинном кафтане и щелкнул каблуками сапог, сдобрив сухой стук звоном шпор. «Впрочем, юность славится поспешными выводами. Аскольд, рад тебя видеть, шериф. Приятно, что не забыл нашего мимолетного знакомства, Ля. Но как тебя угораздило вызвать одного из первых бритеров Москвы на фехтовальный поединок? Без дара, боюсь, у тебя нет ни малейшего шанса». «Что?» — слегка удивленно переспросил я, уже домысливая остальное. «Бритер-фехтовальщик?» «Да», — грустно кивнул Аскольд. «Бездарь в плане силы. И отличный мечник. Как ты умудряешься? Сам не понимаю». Окружавшие нас люди переговаривались, громко и бесцеремонно, отбросив условности этикета, так как их время прошло и настало иное, время силы и чести. Отыскав глазами Алексу, я обнаружил ее в отдалении. Девушка стояла возле одной из колонн и, обессиленно прислонившись к ней спиной, беззвучно вздрагивала, спрятав лицо в ладонях. Мой рыжий друг тем временем напоминал большого и озадаченного ребенка. Нарезая вокруг Алексы круг за кругом, он явно не знал, что делать дальше и как ее успокоить. «Господин Хаттари, подойдите ко мне. Мы должны обсудить условия предстоящей дуэли. Ваш противник хочет сражаться своей шпагой. Это артефактное оружие и нужно ваше согласие», — церемонно обратился ко мне Аскольд, добровольно выступивший распорядителем нашего поединка, яростно подмигивая мне и пытаясь привлечь мое внимание, но так и остался незамеченным, только услышанным. «Вы согласны?» «Да, согласен. Мой клинок, тоже артефакт», — мотнул я головой, продолжая смотреть на Алексу и одновременно с этим расстегивая крепление доспеха, незамедлительно перекочевавшего в руки опричника. Следом отправился и кафтан. «Теперь я готов в достаточной мере. У него артефакт древних, идиот. На что ты соглашаешься?» Едва прошипел Аскольд, но, увидев, что мое внимание сконцентрировано на девушке, только обреченно махнул рукой. «Дуэль между Эдуардом Шереметьевым и Леоном Хаттари состоится незамедлительно. Господа, пройдите в центр холла ледяной башни и займите места по бокам от меня». Услышавшая его вступительную речь, Алекса вскинула голову и убрала руки от заплаканного лица. Поймав ее требовательный взгляд, я легкомысленно подмигнул, согласно кивнул, отвечая на безмолвную просьбу, и с легким сердцем сделал первый шаг. Клинок с едва слышным шелестом покинул ножны. Участь клинка – бесконечная череда сражений. Нельзя бояться предназначения. К бою, господа. Глава 9. Причина и следствие. С балкона открывался прекрасный вид на укрытое снежным покрывалом поместье рода Такеда. Слабый ветер игриво трепал разноцветные и светящиеся в ночном мраке гирлянды, полупрозрачные бумажные фонарики над арками дверных проемов и бумажные ленты с молитвами к светлым богам. Катара тяжело оперся на перила. Сон безраздельно владычествовал в поместье, а Синоби только оставалось мечтать о безмятежных сновидениях и отдыхе. Его вновь терзали кошмары. Они возвращались каждый раз, стоило ему только смежить веки и провалиться в усталое забытье. Воспоминания. Они не желали оставить его истерзанную душу в покое и требовали возмездия. Катара истязали воспоминания о пребывании во тьме и о том, как он туда попал. Тот последний, отчаянный бой в Эдоне остался в истории сёгуната Токугавы. Правители не любят рассказывать о некоторых своих поступках, и потому для всех Фуума Катара был казнен сразу после вынесения справедливого приговора. Иной участи за все его злодеяния никто и не ждал. Стражник у дверей темницы сонно пошевелился и негромко всхрапнул. Его чуткий солдатский сон прервал бы любой из привычных ему тревожных звуков. Топот подошв приближающегося караула, звяканье ключей на поясе старшего офицера, скрип плохо смазанных дверных петель. Зыбкая и неясная человеческая тень неслышно отделилась от стены подземного каземата и едва заметно взмахнула рукой. Серебристое лезвие метательного ножа вращающимся полумесяцем промелькнуло в воздухе, уловив отблески пламени чадящих факелов отполированной сталью, и с противным чавканьем вонзилось прикорнувшему у стены стражнику прямиком в левую глазницу. Бросок оказался весьма точен и силен. Нож пробил череп насквозь и, пронзив мозг, звонко тюкнул в затылочную часть железной каски стражника. Асигару умер, не успев проснуться, и уже валился на каменный пол, когда поразившая его тень подхватила оседающее тело и аккуратно, без лишнего шума, уложила рядом сохраняемой им дверью в камеру. «Акио, это ты?» — шепотом спросил подслушивавший под дверью узник. Застигнутая вопросом врасплох тень неподвижно застыла на месте. «Ты громко сопишь, ученик, и ты, единственный из всех, кто мог ослушаться моего прямого приказа, а я запретил приходить, если они все же доберется до меня. Ты долго будешь топтаться за дверью, или, наконец, завершишь то, зачем пришел». Сварливый шепот Катара вывел тень из неподвижности. Неясные очертания размазались еще сильнее, силуэт подернулся тонкой полупрозрачной дымкой, усилив дымный покров. Акио глубоко вздохнул, набирая полные легкие воздуха, и касанием руки активировал ловушку над дверью, мысленно взмолившись всем богам и пережидая буйство вспыхнувшего в подземном коридоре пламени. Ставивший ловушку боец ранга учитель влил в нее огромное количество бахира, но не учел особенностей тюрьмы в замке Эда. Расположенная внутри природной аномалии тюрьма идеально подходила для удержания одаренных, место буквально выпивало разлитый в пространстве бахир, медленно, по капле, надежно лишая стихийников возможности оперировать энергией. Поэтому установленная огневиком ловушка изрядно выдохлась, и заложенная в ее конструкцию плетение столб огня не выдала даже номинальной мощности. Пламя взревело и опало, расплескавшись по всей длине подземного коридора. Непострадавший Акио тут же деактивировал защитный покров и в три движения отпер дверь ключом, предварительно снятым с пояса стражника. «Черепаха и та справилась бы быстрее», — ворчливо отметил Катара, порывисто обнимая своего лучшего ученика, заслуженно носящего клановое имя Фуума. Теперь пора убираться отсюда. Да, сенсей, я проработал план отхода. Остальные ждут нас наверху, там, где самая рискованная часть пути. Акио заметно волновался. Взъерошенный, с лихорадочно блестящими черными глазами, закутанный в традиционную темную хламиду синоби, он напоминал Катара о тех временах, когда рыжеволосый гигант был юный и неопытен. Парень почтительно поклонился, отступил на шаг назад, давая Катара выйти из темницы. Длинное и широкое лезвие Яри с легкостью пробило его спину и вышло из грудной клетки на целую ладонь. Обогренная кровью сталь причудливо и завораживающе переливалась у Катара перед глазами, когда негромко щелкнул сработавший механизм в наконечнике копья, раскладывая его на три части и разрезая неподатливо хрустящие ребра и позвонки Акио. «Приятно ощущать свою правоту, и Иисус сама желал твоей немедленной казни. Мне с превеликим трудом удалось отговорить его и подождать хотя бы пару дней. Твои змееныши не могли безучастно ждать казни сенсея. Я бы не стал ждать», — медленно проговорил вышедший из тени Хаттори-хан-дзе и резко провернул кольцо на древке копья, вновь складывая мечевидный наконечник воедино. Яри влажно хлюпнула, покидая глубокую рану в груди уже мертвого Акио. «Ты можешь гордиться ими, достойное поколение!» Катара молчал. Бушевавшая в его душе ненависть требовала разорвать усмехающегося врага, но он не мог позволить эмоциям управлять собой. Катара стоял и молча смотрел на то, как тело его ученика рухнуло на колени и, пошатнувшись, завалилось на бок. Бьющая толчками кровь из раны заливала каменный пол багровой блестящей лужей, на поверхности которой танцевали блики пламени, освещавшего коридор подземного каземата. Хаттори-хан закрутанул копье в руках, благо ширина коридора и высокие потолки позволяли и не такое. Крутанул и красноречиво ткнул им в дверь. «Ты можешь остаться, а можешь умереть в бою. Нечестная схватка, самурай. Доспехи, Яри. Это атрибуты палача. Я предлагаю тебе смерть в бою, синоби. В память о том, кем ты был и каких высот достиг. Что до чести, мне достаточно помнить о наших идейных разногласиях, чтобы подобные мысли даже не возникали». «Идейные разногласия», — горько усмехнулся Катара, вышел из темницы и приглашающе развел руками. «Какие разногласия могут быть у цепного пса и свободного человека? Твой удел – служение чужим желаниям и следование закоснелым традициям замшелого кодекса. Ты не синоби и никогда им не станешь, кто бы и чему бы тебя ни учил. Ты гордишься тем, что убиваешь ради денег. Вы покупаете свободу деньгами, полученными за принесенную другим людям смерть, а не защищаете ее, как в былые времена». Насмешливо хмыкнул самурай, серией тычков заставляя синоби отшатнуться назад. «А я обратил ваше искусство на службу великому человеку, который прекратит войны и приведет весь Ниппон к величию и процветанию». Катара с трудом увернулся от следующей серии ударов копьем. Наконечник Яри порхал вокруг него, то жаля его подобно разозленной пчеле, то пытаясь подрезать невесомым касанием бабочки на крыла. Тщетно взывая к дару, синоби извернулся и кувырком подкатился под ноги самурая, вынудив его отпрыгнуть назад. Вырвав метательный нож из глазницы трупа, Катара тут же отправил его в новый полет. Коротко свистнув, отточенная сталь угодила в подставленный пластинчатый наплечник самурайского доспеха. Этой заминки Катара оказалось достаточно. Перекатившись по полу, синоби оплел ноги врага своими и сумел пошатнуть его. Хандза вынужден был упереться в пол пяткой копья и потерял время на эту попытку сохранить равновесие. Забурлившая ярость опалила сознание Катара беспощадным пламенем безумия. Взревев, синоби вцепился в оружие противника и мощным ударом ребром ладони переломил его. Хаттори все-таки упал, но тут же освободился от захвата и кувырком ушел в сторону, чтобы спустя всего несколько мгновений уже вновь крепко стоять на ногах, сжимая в руках обломок копья и будучи готовым встретить самоубийственную атаку обреченного синоби. И увидел только его удаляющуюся спину. Катара бежал на пределе возможностей. Коридор петлял и извивался, огни факелов проносились мимо, размазываясь, словно хвостатые кометы. Катара бежал, почуяв дыхание смерти. Бежал, чтобы выжить и однажды вернуться, и отомстить. Выход из казематов вел во внутренний двор замка Сёгуна и находился между казармами Асигару гарнизона. С натугой распахнув створку ворот, Катара вышел на выложенную камнем площадь и глухо застонал. На площади между казармами шла бойня. Десятки самураев и сотни Асигару стальным кольцом копий и мечей стиснули его учеников, навязав юным синоби неудобный открытый бой. Воинственные кличи, звон металла, крики боли, свист стрел. Все это сливалось в смертельную какофонию битвы, обрамлявшую картину развернувшейся перед Катара трагедии. Он видел, как они падали, один за другим, и не мог вмешаться, потому что Хаттарихант за немыслимым образом смог его опередить и уже заступил путь, отрезая от учеников, напрасно гибнущих учеников. «У меня нет времени отлавливать их по всему сёгунату», — как-то буднично сказал самурай и взмахнул обломком копья. «Тебе не уйти, Катара, ты больше не сможешь сказать ей ни сегодня. Мне уже некуда идти, верно, Хандза?» «Да», — кивнул Хаттари, подтверждая догадки синоби. «Все ваши деревни оцеплены, зачистка начнется на рассвете». Катара закрыл глаза и прислушался. Звуки битвы впервые в жизни не звучали для него упоительной мелодией, зовущей и манящей, прекрасной и желанной. Голоса умирающих детей, которых он воспитывал последнюю дюжину лет, изменили все. Слишком поздно изменили и слишком высокой ценой. Раскинув руки в стороны, Катара сосредоточился и призвал свой дар, совершая невозможное. Вокруг него вспыхнуло кольцо гибельно-зеленого пламени. За доли секунды оно выросло до высоты человеческого роста, превратившись в миниатюрное торнадо. Извивающееся, гибкое, хищное. Синоби подпитывал технику бахиром и собственной жизнью, щедро оплачивая свою месть тем, чего уже совсем не жалел. «Красиво, отважно, достойно, но бесполезно», — прогремел голос Хаттари Хандза, прорываясь сквозь завывание огненного торнадо. «Ты сам выбрал свою участь. Мне жаль, иного выхода нет». И все вокруг поглотила тьма. Холодный воздух обжег его тело, пробравшись за пазуху толстого домашнего халата. Воспоминания отступили. На время они оставят его в покое, чтобы вернуться и снова терзать его голосами гибнущих детей. Они вернутся, чтобы он помнил то, зачем вернулся из тьмы. Новый мир. Он слишком понравился вернувшемуся из безвремени тьмы. Комфортный, куда более мягкий и не такой жестокий, как эпоха воинствующих царств. Катара хотел жить. Жить свободно, без оглядки на прошлое, познавая и созидая, но за это следовало заплатить. Ненависть карающим мечом нависала над ним. Воспоминания вернутся. «Ты забрал моих детей, Хандза. Мы сочтемся, обязательно сочтемся». Выяснять отношения на поединках люди начали еще до появления первой цивилизации. И чем дальше человек заходил в своем развитии, тем сложнее становилась доставшаяся нам от первобытных предков традиция.